Глава 48. Хозяйка удивленно ахнула, приложив руку к сердцу, и взглянула на не менее ошарашенного слугу, который принес это блюдо. Она медленно осела на стул с таким видом, словно вот-вот лишится чувств, и на помощь ей пришел хозяин вечера. «Что это за шутки?» — взревел он, вынимая из мяса кинжал с длинным лезвием. «Кто это сделал?» «Пьер, там письмо», — указал один из гостей, и я тут же принялась выполнять свою миссию по наблюдению. И старалась сделать это очень незаметно. Я услышала шелест разворачивающейся бумаги, заглушаемый оханьями леди и тихими перешептываниями. Мне безумно хотелось взглянуть на Джеймса, хоть мельком, увидеть его и понять, что он до сих пор рядом. Но я сдержала свой порыв и, повернувшись к своему соседу, чтобы улучшить себе обзор на своих подозреваемых, начала также охать, подражая остальным дамам. Роберт Гулберн с волнением смотрел на свою молодую жену, которая побледнела как полотно. Еще бы, в ее-то положении. Он совсем не обращал внимания на Джеймса и даже не взглянул в его сторону. Генри Баттерст, воспользовавшись тем, что все внимание гостей приковано к хозяину дома, сам наполнил свой бокал до краев и тут же осушил. Потом проделал это снова. Можно было с уверенностью сказать, что все внимание Генри сейчас принадлежит только этой бутылке вина, стоящей возле него. Когда раздался голос хозяина дома, который принялся читать послание, я вздрогнула от неожиданности и перевела взгляд на своего последнего подозреваемого, маркиза Алтона. «Здравствуй, мой милый друг. Надеюсь, ты понимаешь причину столь приятного для тебя подарка». Начал читать хозяин и остановился, чем привлек мое внимание. Он быстро пробежался глазами по посланию и оттянул шейный платок, словно ему не хватало воздуха. «Читайте, ваше сиятельство!» — не выдержал кто-то из гостей. Я вновь медленно поворачивала голову в сторону маркиза. Он смотрел исключительно на хозяина дома. Глаза его превратились в щелки, а губы сложились в тонкую линию. «Я возвращаю тебе свое оружие, потому что мне оно ни к чему. Я воспользуюсь своим». И в следующий раз на этом блюде будет лежать твоя голова. Я чуть не лишилась чувств, когда черные глаза Уолтера замерли на Джеймсе. На скулах заходили желваки, словно маркиз еле сдерживает свои чувства. Даже на расстоянии от него исходила дикая неприязнь по отношению к моему супругу. Господи, это он. Ошибки быть не может. Уолтер продолжал сверлить взглядом Джеймса, и я, не выдержав, повернулась к супругу. Вот ему можно было бы смело вручать Оскар за непревзойденную актерскую игру. Он выглядел так, словно был удивлен не меньше остальных. «А от кого послание?» — поинтересовалась пожилая графиня, сидящая рядом с Джеймсом. Хозяин дома опустился на стул, нервно вытирая покрытый испаренный лоб белой салфеткой. Дрожащей рукой он снова поднял бумагу и прочитал подпись. «Капитан». Несмотря на недоразумение на ужине, после его окончания все снова вернулись к танцам, и я не понимала, почему. А как оказалось, это происшествие сделало хозяйку популярнее, что очень приветствовалось в этом веке. В любом конце бального зала обсуждалось послание капитана, и многие из гостей предположили, что оно адресовано самому маркизу Алтону, как месть за то, что он напал на легенду несколько месяцев назад. Сам же маркиз совсем никак не реагировал на эти сплетни и, как ни странно, даже не покинул поле боя, хотя мне было не по себе даже находиться с ним в одном зале. Но почему Уолтер не схватит Джеймса, если знает о том, что он капитан? Когда заиграли вальс, мой супруг сразу потащил меня танцевать. «Это Хилл?» — тут же спросил он и закружил в танце. «Да», — отрезала я, удивившись его проницательности. «Проклятие!» — процедил Джеймс сквозь зубы. «Все плохо?» «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. И что ты намерен делать?» «Я?» Его взгляд остановился на моих губах. «Провести последнюю ночь со своей женой, потому что завтра она покинет меня навсегда. Я уже дал указание Чарльзу. Он посадит тебя на корабль, отплывающий в Америку, а через пару месяцев с тобой свяжется мой поверенный, чтобы ты, как вдова, получила свои деньги». Я смотрела на него, не мигая. «Вот и все. Закончилась наша авантюра, и вместе с ней супружеская жизнь? Значит, я почти достигла своей цели и уже скоро буду совсем свободна? Так почему же мне не весело? Почему, черт возьми, я готова расплакаться?» «Лиз», — в зеленых глазах отразилась тревога, — «все в порядке?» «Да», — я чувствовала, как на глаза навернулись слезы. Я просто переволновалась. Я знаю способ, который отлично снимает напряжение. Замечательный способ, но ты не боишься, что Уолтер заявится к тебе домой? А какие у него доказательства, что именно я капитан? Письмо? Так это послание писал Чарльз. Он может опросить слуг, кто заходил на кухню. А я разве отлучался куда-либо с зала? Нет, это вкусное блюдо тоже организовал Чарльз. Я послал своему боцману записку еще в начале бала. Все равно это опасно. Уолтер давно догадывается, кто я, Лис, но он ведь еще не арестовал меня, а это значит, что он до сих пор ищет доказательства. Он может просто тебя убить и станет преступником, потому что убьет герцога Саутфорда, аристократа. Его самого повесят в стенах Ньюгейта. «Боже, ты действительно очень хороший мошенник», — усмехнулась я, прижавшись к нему еще сильнее. Танец закончился, и Джеймс, не оборачиваясь, потянул меня к выходу. «Пора показать тебе, в чем я еще хорош», — уже на выходе подмигнул мне мой супруг. «И в чем же? В поджигании женских платьев». Я улыбнулась и мысленно пожелала себе удачи хотя бы в том, чтобы мне не пришлось предстать перед нашим садовником-дворецким в разорванном платье.